И тогда самый неприметный и сообразительный из студентов воскликнул: «Братцы, здесь нам не про ханжа, она влюблена». Новость вызвала новый прилив веселья и шума. Стали требовать, чтобы она непременно указала, в кого из них влюблена. Только теперь, казалось, заметив их, Оля, остановившись, оглядывая веселившихся студентов и никому в отдельности не обращаясь, сказала: «Влюблена? А что? В кого? В меня? Вон в него? Нет, скорее в Мишку. Или вот в того, с бандурой. Признавайся, девушка, пожалей наше мужское братство». Оля хотела попросить их не волноваться напрасно и не успела. Из палатки вышел разбуженный шумом Петя и, ничего не понимая, смотрел на нее в окружении полудюжины почти голых дикарей. Забывая обо всем, она пошла к нему, и студенты покорно расступились. «Ба!» — сказали они почти в один голос. «Теперь понятно. Вопросов нет. Ай да, друзья, вперед! Осталось на земле нечто заповедное и для нас. Только вперед!» И вслед за тем вся бородатая компания дружно устремилась дальше, к Арадагу, а Оля в ответ на недоумевающий и встревоженный взгляд Пети рассмеялась. «Ты чуть-чуть не проспал. Меня едва не утащила бродячая арава», — сказала она. «Очень симпатичные ребята». «Вот как? Кто же они?» — нахмурился Петя, поглаживая ее влажные после купания плечи. «Слушай, Оля». «Вероятно, первокурсники, ужасно храбрые и бывалые», — сказала она, кладя ему на грудь узкие прохладные ладони. «Еще совсем мальчишки. Ночь, луна. Вот...» «Они бродят. Ты спишь, они бродят». «Ну, ты и скажешь, мальчишки. Мужчины, уже мужчины», — сказал Петя, строго поправляя ее. «За тобой, оказывается, глаз да глаз нужен, мальчишки. На ходу подметки оторвут. Почему ты сама не спишь?» «Не могла», — сказала Оля. «Не знаю, проснулась и не могла больше спать. Пошла купаться. Вода теплая-теплая, густая. Плыву и от луны сама себя вижу. А тут эти ночные призраки. Что за ночь сегодня? Так не бывает, я знаю». «Бывает, бывает», — стал уверять ее Петя. «И чего не по ночам бродят? Что такое с народом случилось? Бродят, бродят по ночам». Взяв его руку, Оля повернула ее, поцеловала в широкую ладонь. Он почувствовал ее теплое, сдерживаемое дыхание. Положила его руку себе на грудь. «Милый ты мой, несуразный», — прошептала она. «Я знаю, чего тебе недостает. Только ты этого не найдешь. Истина — это я и ты. Мы вместе. Большей истины нет в мире. Другой истины не придумали люди. В конце концов, ты все равно вернешься ко мне. Сколько бы ни метался и ни бродил, вот увидишь, вернешься. Хотя что же это я говорю?» — спросила она и вздохнула. «А я почему такая? Мы долго не сможем вместе, я знаю, мы слишком разные. Но я же не жалею. Ведь так хорошо можно жить. Да нет, что я говорю? Наверное, так надо. Ты в себе не волен, и я тоже, правда? А кто в себе волен? Я тебя не держу, слышишь? Делай, как тебе лучше». «Не говори чепухи», — попросил он, и рука у него отяжелела. «Не знаю, как ты, а я ничего больше и не собираюсь менять. Что ты взяла? В последнем нашем разговоре Лукаш мне очень не понравился. Намекает на что-то, чего-то он не договаривает. Что-то там происходит в Москве вокруг Обухова. Я же совершенно ничего не знаю. Совсем оторвался за время болезни. Но это же совершенно не касается наших с тобой отношений. Петя, а может быть, тебе нужно слетать на пару дней в Москву?» — спросила она, приподнимаясь, чтобы лучше видеть его лицо. «На месте все сам и узнаешь. Никакой Лукаш тебе не нужен и не страшен. Ты думаешь?» «Ну, конечно. И сразу во всем будет ясность. «А что? Может, ты и права. С билетами, правда, трудно. Чепуха, достанем. Только знаешь что? У меня есть к тебе просьба. Обещай, что выполнишь». «А что? Нет, ты обещай». «Ну, конечно, выполню. Только скажи, что?» «Ну, просьба, каприз. Хочу встретить восход солнца на Карадаге, на этой черной горе». «Ты, наверное, ведьма», — угадала мое желание. «Полнолуние, представляешь эту застывшую сказку? Давай быстро переоденемся и айда». «Что с тобой?» — спросил он, прижимая ее к себе. «Тебе холодно?» «Сейчас закрою глаза», — подумала Оля, — «и все исчезнет. Ничего ведь нет и не было. Мне все только приснилось. Ни моря, ни Пети, ни луны, ни этого тоскливого крика, ни этой несчастной порочной птицы. Все-все мираж. Все я сама придумала. Это не любовь. Болезнь, какое-то наваждение, так не любят. Это болезнь». По привычке в трудные моменты крепко зажмуриваться, она сжала до боли кулаки, так что ногти впились в ладони. Затем потянулась, поцеловала его и стала быстро собираться. Натянула на себя спортивный костюм, нашла сумки и сложила в нее необходимое. Петя тоже возился рядом, сопел, натягивая кеды, затем спросил, не забыла ли она взять воды. Стояла редкая тишина, словно мир обезлюдел, даже море не слышалось. Близилось утро, и луна заметно побледнела. Мягкие очертания гор начинали сильнее размываться в небе, терпко пахло выброшенными в шторм и начинавшими подгнивать водорослями. Тоскливый крик опять донесся со стороны парка и снова неприятно тронул сердце. Оля даже не смогла усмехнуться своей странной слабости и подумала, что древний магический символ, маленький скоробей на груди, что-то молчит. «Все», — сказала она себе. «Сейчас мираж рассеется, все станет на свои места. Сказать или не сказать про этого несчастного Прошку», — думала она дальше, — «что-то он сегодня особенно нехорошо кричал». Но тут Петя, застегнув полог и топая кедами по песку, проверяя, удобно ли обулся, сам услышал тоскливый крик, донесшийся со стороны поселка, и замешкался, провел рукой по волосам и стал размышлять вслух, не отнести ли в парк по пути хлеба с водкой. «Давай лучше его самого прихватим», — сказала Оля. «Это он меня и разбудил. В самом ведь деле утащим, и все». «Странно все это», — сказал Петя. «Нет, представляешь картинку? Сдохнет он там в горах, или лисица его сожрет. Какая разница, здесь или там? Ты, наверное, шутишь». «Нет, я не шучу», — сказала она с чисто женской непосредственностью. «И потом, мы же договорились, ты обещал». «Ну, если обещала, чего же?» — сказал Петя уже совершенно иным голосом. Тепло, чуть насмешливо. «Конечно, обещал», — подтвердила она. «Потом то, что происходит здесь, в парке, действительно отвратительно. Чтобы сделать доброе дело, не надо столько раздумывать». Они понимали теперь друг друга с полуслова и шли быстро, бесшумно, как заговорщики. Пустынным берегом они выбрались к спящему, залитому луной поселку. Уже в парке им стал слышен глухой нарастающий шум. И сами того не желая, они оказались в центре ночной драки. Слышались придушенные всхлипы, тупые удары, порой прорывался яростный жаркий вскрик. Густо мелькали сцепившиеся полуголые люди. В прохладе южной ночи остро тянуло запахами разгоряченных мужских тел. Откуда-то из-за кустов выскочил бородатый великан с высоко поднятой гитарой. Петя успел оттолкнуть Олю под высокую тую, присел, и полуголый в одних плавках великан от неожиданности перелетел через него. Сухо треснула переломившаяся гитара, и упавший, подхватившись, с коротким рыком пошел на Петю, которого неожиданная веселая нарастающая ярость бросила противнику навстречу. Тело обрело уверенность, мгновенную реакцию, и великан, наткнувшись, казалось, на случайный несильный толчок, подломившись, грузно рухнул. Почти в тот же момент на Петю обрушился удар сзади в голову чем-то тяжелым, и он, загребая ногами, пошел куда-то в сторону от бетонной дорожки. Подоспевшая Оля, подхватив его, не удержала, охнула и оползла с ним на землю. Она сильно испугалась, у нее даже перехватило голос. Она хотела было бежать и звать кого-то на помощь, но Петя успел удержать ее. «Как я его свалила?» — изумился он сам себе, потряс головой, словно проверяя, все ли на месте. «Нет, ты видела, как я его в одно касание? Видела? Петя, я просто слов не нахожу». «Открытие за открытием, оказывается, ты еще и драчун», — сказала она таким голосом, словно видела его впервые. «Представляешь, рука. Рука сама все вспомнила. Я ведь в секции бокса ходил. Ну-ка, где они тут затаились?» — спросил он, легко вскакивая на ноги, но она тут же вцепилась с него обеими руками и оба, оглядываясь, расхохотались. Это было поразительно. Драка прокатилась, рассыпалась, словно ее никогда и не было. В парке по-прежнему властвовала лишь луна, высвечивающая каждый листок, каждый камешек на дорожке. «Фантастика!» — сказал Петя, вновь и вновь озираясь по сторонам и прислушиваясь. «Куда они все подевались? Ты что-нибудь понимаешь?» «Ах ты, забияка! Тебе мало?» «Да, мало!» — спросила она, внимательно ощупывая ему голову. «Вот-вот, начинает сдуваться. Ну, счастье твое! Крепкая же у тебя голова!» «Я думала, надвое развалится. Надо бы пятак приложить. Да где же его взять? Вот разве камешек? Пойдем, там в пансионате должна быть медсестра». «Чепуха, пройдет!» — засмеялся он. «Все равно не отступим. Завтра надо за билетом». «Нет, Петя, надо вернуться. Тебе необходимо полежать. Ни за что. Нельзя отступать от намеченного. Пойми, ничего не повторится. Ни эта ночь, ни Карадаг, ни даже эта драка. Поэтому нельзя изменять себе, чем бы это ни грозило». Как два заговорщика, время от времени молчаливо подбадривая друг друга, они подошли к детской площадке в парке и остановились. Нигде не было ни души, лишь Прошка смутно и тревожно вырос перед ними, от луны его перья были темными, гладкими и блестящими. «Ты готов?» — негромко, с будничной деловитостью спросил Петя. «Если готов, пора. Мы поспеем на Карадаг как раз к рассвету». «А почему ты один, где Машка?» — добавил он, наклоняясь к лебедю и оглядываясь.